Глава 9. «Что это ты такой довольный? Уже который день ходишь, как кот, добравшийся до сливок?» – ухмыльнулся Арман в своей раздражающей игривой манере. Я проигнорировал его, молча продолжая свой путь в кабинет Висхожего, но принял во внимание его слова. Если уж Арман заметил изменения во мне, что уж говорить про Тимура. Старый лис по-любому смекнет, что к чему, а напоминать ему о куколке будет огромной ошибкой. Я сам еще не понял, в чем дело, но в последнее время наши отношения, если можно их так назвать, начали приносить мне совсем другие эмоции. Раньше женщины дарили мне удовольствие лишь в постели, но куколке каким-то образом удалось сломать систему, с ней было увлекательно не только во время секса. «Привет, очаровашка!» – отвлек меня от раздумий голос Армана. Обернувшись, я с удивлением заметил, к кому он обращается. Дочь Висхожего застыла испуганной ланью посреди коридора, смотря на Армана широко распахнутыми глазами. Ей еще не было 17, и отец очень оберегал ее, держа в строгости и в запретах. Ей даже выходить из дома не разрешалось без его личного сопровождения. И Арман был просто самоубийцей, раз решился не только заговорить с ней, но еще и пялиться, как голодный волк на добычу. «Арман!» – одернул я его, не желая привлекать к нам лишнего внимания. Неприятности сейчас были ни к чему, ведь при первом же косяке Висхожев заберет у меня куклу. «Иди куда шла», – кивнул я девчонке, выводя ее из транса и заставляя быстро исчезнуть из поля зрения. «Что за блядство, мужик?» – имел наглость выразить свое недовольство этот смертник. «Заткнись, пока я не сдал тебя. Скажи спасибо, что не хочу возиться с тобой, иначе бы ты уже харкал бы кровью у ног Висхожего за проявленное неуважение», – прошипел я сквозь зубы, радуясь, что охрана была выставлена лишь у входа в дом, а не по всему периметру комнат. «Не знал, что ты стукач», – ухмыльнулся Арман, совершенно не напуганный моей угрозой. «Но знаешь, эта малышка того стоит, чтобы за нее пострадать». «Посмотрел бы я на тебя, если бы это услышал и отец». «Ты какой-то странный», – сказала она, откусывая свой кусочек стейка. «Да вот думаю», – глотнув вина, задумчиво протянул я. «Да? И о чем же?» – промокнув рот салфеткой на манер истинной леди, задала она вопрос. «Мы ужинали на террасе. Заказав ужин из ресторана, я предложил Кристине поужинать одетыми, для разнообразия, в честь чего она даже сделала прическу, собрав свои густые локоны на макушке». «О том, что из-за вас, женщин, мужчины теряют разум, начиная думать совсем не тем, чем нужно», погладывая спинку лежащей на моих коленях кошечки, задумчиво ответил я. «Тебе это не грозит, так что можешь быть спокойна на этот счет». Откладывая столовые приборы, она закатила глаза. «Я привез десерт». Кивнул я на контейнер с чизкейком. «Я не ем сладкое». Со странной интонацией, которую я не смог распознать, ответила она. «В самом деле? Беспокоишься о фигуре?» Невольно загораясь, осмотрел я ее тело, облаченное в платье-карандаш изумрудного цвета. Отсутствие на ней белья было очевидным, делая ее почти обнаженной и дразня выступами сосков на шелковой ткани. «Сладость сахара заставляет забыть о горечи жизни», – недобро усмехнулась Кристина. «А забывать об этом очень опасно». «В этом я не соглашусь с тобой, куколка. Я предпочитаю разбавлять горечь жизни, иначе она станет нестерпимой». Подцепив кусочек сочной говядины и предлагая ее кошечке, ответил я. «Как ты ее только терпишь», – перевела она тему на мою кошку. «Она оцарапала меня. Животного с более капризным характером я еще не видела», – искренне возмутилась, поглядывая недобрым взглядом на кошечку. «Я приручил ее. Мы с Арманом нашли ее пару лет назад. Кто-то сбил ее и оставил на дороге. Не знаю, что на меня нашло, когда я решил отвезти ее к ветеринару». Невольно поделился я, вспоминая, какой несчастной и слабой была эта рыжая девочка в день нашего знакомства. Не то что сейчас. Шарообразная кошечка еле помещалась на моих коленях. «А зачем забрал? Ты не производишь впечатление любителя животных?» Явно удивилась кукла моему рассказу. «Понял, что ее усыпят. Стоит мне выйти за порог. Уж очень она была дикая, все время дергалась и норовила оцарапать, несмотря на свое состояние». «Не заметила в тебе сантиментов, когда ты прикончил моего мужа или своего подручного?» Фыркнула она, явно не веря в лучшие стороны моего характера. «Животных, в отличие от тупых людей, жалко. Люди сами принимают решения, которые в дальнейшем ведут их к гибели. У них есть выбор, которого нет у братьев наших меньших. Да, кошечка?» Поднял я ее за загривок на уровень своего лица, отчего рыжая прелесть тут же замурлыкала, словно соглашаясь с моими словами. «Я сейчас вся и зайду от ревности», – закатила Кристина свои глазищи, явно раздражаясь от нашей близости с кошечкой. «Я лишь недавно осознал, какая она стерва, и должен с удивлением признать, что мне это нравилось. Никогда не замечал за собой тягу к подобным женщинам, но с ней все было совсем по-другому. Ее непокорность и дерзость заводили меня, вызывали желание узнать, что еще скрывается за личиной той запуганной лани, какой она предстала передо мной в первые недели нашей близости. Эта рыжая тварь оцарапала меня, а ты кормишь ее деликатесами», демонстрируя свое предплечье, которое пересекали красные полосы от когтей кошечки, продолжала Крис. «Меня ты так и норовишь наказать. Может, и к ней применишь одно из своих наказаний?» «Тебя я наказываю так, как меня это заводит. А какое удовольствие я получу от наказания кошки?» Ухмыльнулся я, заметив, как загорелись ее глаза от гнева, смешанного с возбуждением. «Извращенец». Бросила она в меня салфеткой, которая накрыла кошечку, и та, высоко подпрыгнув, слетела с моих коленей, пытаясь скинуть с себя плотную бордовую ткань. «Так тебе и надо, жиробасина», – довольно ухмыльнулась Крис, делая глоток красного вина из своего бокала. «Ты сделал это специально», – обвинил я ее, разгадав все по ее довольным блестящим глазам. «Докажи», – подмигнула мне в конец оборзевшая игрушка. «Ну и доиграешься же ты, куколка», – покачал я головой, не зная, как именно хочу отреагировать на ее дерзость. Эмоции, связанные с ней, стали слишком неоднозначными и пугающими, а быть напуганным я не любил. «Кристина, брысь отсюда!» – бросила я подушкой в это наглое животное, которое пыталось залезть на меня, пока я без сил валялась на кровати хищника. Хорошо, что он был в ванной, принимая душ после выматывающего раунда секса, устроенного мне, иначе точно отшлепал бы меня за такую выходку. Его дорогая кошечка была неприкосновенна, не дай бог обидеть. Я фыркнула, наблюдая, как она обижена и вместе с тем высокомерно смотрела на меня из своего угла, куда только что спряталась. Знала дрянь, что наше неприятие взаимно. Могла поклясться, что рыжая сучка ревновала меня к своему хозяину. «Что происходит? Вы готовы убить друг друга взглядами?» Усмехнулся Хайсам, возвращаясь из душа абсолютно голым и направляясь к шкафу с одеждой. «Твоя сучка ревнует», – не удержалась я от комментария. «Да? И к кому же ты ревнуешь?» Поворачиваясь ко мне и нахально вскидывая бровь, спросил он. «Я? Делать мне, что ли, нечего, как ревновать?» – зафыркала я. «Я про твою рыжую сучку, которая готова выцарапать мне глаза или съесть живьем. Уверена, она и на это способна». Как я ни пыталась не смотреть на его голый зад, у меня это не получалось. Глаза то и дело возвращались к этой части мужского тела. Как можно быть таким одурманивающим? И с каких это пор внешность мужчины так меня волнует? Мой муж тоже был очень привлекательным, но смотреть на него не возникало никакого желания. С Хайсамом же я становилась сама не своя, тратя слишком много времени на его разглядывание, чуть ли не слюной исходила. «Ты ее переоцениваешь, куколка, она не ест вредные для себя вещи». Рыжая дрянь, словно понимая, что говорят о ней, громко замурлыкала ленивой походкой, направляясь к хищнику и начиная тереться об его ноги. Не знаю, где он держал ее в первые недели моего пребывания здесь, но лучше бы и дальше продолжал прятать эту вреднючую особь. Увидев ее однажды утром, я чуть с ума не сошла. Я ненавидела животных, неважно каких. Моя неприязнь и злость по отношению к ним не поддавалась контролю. Хайсам же души не чаял в этой твари. Если бы я не была уверена в отсутствии у него сердца, то подумала бы, что он ее искренне любит. Но люди, подобные ему, не умеют любить, как и я. «Пошли, кошечка, отведу тебя в кабинет, пока эта злюка тебя не сцапала». Подхватывая кошку на руки и гладя ее по блестящей шкурке, сказал он. «Ты куда?» – спросила я, только сейчас заметив, что он оделся для выхода. «По делам», – коротко ответил Хайсам, захлопывая за собой дверь, прежде чем я успела задать еще один вопрос. Гад все же продолжал строить между нами стены, хоть мы и продвинулись далеко вперед в своих взаимоотношениях. Одно то, что он больше не отправлял меня спать в другую комнату, говорило о многом. Хищник начал говорить со мной, вне постели, обращаясь как к человеку, а не к бесправной игрушке. Я могла свободно перемещаться в доме и на территории, днем была предоставлена самой себе, а вечером – Хайсаму. Он редко уходил по ночам, и его сегодняшний уход встревожил меня. Еще и не сказал куда. Он мог быть резким, к этому я уже привыкла, словно отрезвлял себя, но быстро забывал об этом. Стоило нам оказаться в постели, да и не только в ней. Наш секс был разным, мы перетрахались практически на всех поверхностях в доме. Взглянув на часы, я поняла, что очень много времени провела в постели. Было 2 часа ночи, а ужин закончился в 9. Подумав, что душ можно отложить до завтра, я, наслаждаясь, вернулась на пропитавшейся его запахом простыне. Меня тревожили мысли о том, что у меня оставалось слишком мало времени для окончательного завоевания хищника.